но она только что уверяла нас, сидит без денег. «Мои деньги», — ответил Ной. «Откуда?» «Не ссылайтесь на отца атамана. Он и сам таких денег за всю жизнь в руках не держал. Без вранья предупреждаю. С фронта имею деньги. И не 3000, а более 7000 было». «Ну, ложь! Какая наглая ложь, прости меня, Господи!» — взмолился Каргополов, пряча деньги в стол. «Кто у вас в Таштыпе?» — спросил он, спокойно развалясь в мягком кресле. «Семья. Отец, мать, сестренки, бабушка. Назовите сестренок. И сколько лет каждый?» «Старшая Харитинья, 16 лет. Елизавета, 11. Анна, 7. Была еще Просковья. В прошлом году померла, по 9-му году, от глотошной». «От глотошной? Так, так. Печально. Ну, а почему отец, станичный атаман, называет вас красной шкурой?» «О, Господи! И батюшка прислал донос. Откуда мне знать?» Каргополов достал из папки какое-то письмо с прицепленным на булавку конвертом, передал прапорщику. «Зачитайте письмо Харунжему. Господин прокурор тоже послушает». Прапорщик зачитал. «Добрый день, братушка. Здравствуй, дорогой наш Ной Васильевич. Во первых строках письма посылаю тебе низкий поклон, с любовью, доброго здоровья и счастья. И пишет тебе сестрица Лиза, как еще жива, того и тебе желает. Братушка, батюшка наш топереча всех в доме поносит, а шепчет его матушку ни за что, ни про что. Мы, братушка, сейчас в большой тревоге. Вчера, уехавши от нас, офицеры и казаки, какие власть красных опрокидывали. Офицеры сейчас, братушка, ездят по станицам и деревням, да казаков с иногородними добровольно сгоняют в армию белых. А кто супротивится, тех дуют плетями. И батюшка наш дул в Таштыпе иногородних, и в Юдиной дул, и в Абрамовой, и в Бельтары дул. Братушка, письмо пишу в Красноярск на казачий полк, как адреса не знаючи. Учительшу Анну Михайловну тоже шибко дули плетями, она заступилась за иногородних и померши теперь. Наши казаки еще поехали в Белоцарск, в Уренхай, чтоб там плетями дуть сайотов и разных нерусских людишек. Братушка, будь осторожный, как батюшка грозит поехать в Красноярск и там спустить с тебя красную шкуру. От кельты красной, от кельты белой, я того не знаю. Ишо Кириллу Белозерова из бедняков батюшка дул плетью в станичной управе, и Кирилла помер теперь. Отчинно страхота стала жить, братушка. Учительши у нас теперь не будет, и школу прикроют. Батюшка сказывал, никому ничего не надо, окромя плетей. И шо прописывают, шибко гонят самогонку в станице, и гульба у казаков повальная, аж не капосля дуреют. Приезжай, братушка, домой, а то он всех нас заест. Сестрица твоя Лиза, целую и шибко жду. Писано в Таштыпе во вторник. От такого бесхитростного, нескладного детского письма малой сестренки у Ноя в голове тяжело стало и душа захолонула. «Отчинно страхота стала жить, братушка!» Это был крик, истошный вопль из ада кромешного. «Учительшу Анну Михайловну шибко дули плетями, и она теперь померша». Она была добрая, ласковая ко всем ребятишкам, казачьим и иногородним, поселенческим. «О, Господи, спаси нас, сирых и злых, сердцами!» — вскрикнул Ной, схватясь за голову.